Глава 30. Александр Ибн Иванович. В нагретом и темном товарном вагоне воздух был плотный и устойчивый, как в старом ботинке. Пахло кожей и ногами. Корейка зажег кондукторский фонарь и полез под кровать. Остап задумчиво смотрел на него, сидя на пустом ящике из-под макарон. Оба комбинатора были утомлены борьбой и отнеслись к событию, которого Корейка чрезвычайно опасался, а Бендер ждал всю жизнь с каким-то казенным спокойствием. Могло бы показаться даже, что дело происходит в кооперативном магазине. Покупатель спрашивает головной убор, а продавец лениво выбрасывает на прилавок лохматую кепку булыжного цвета. Ему все равно, возьмет покупатель кепку или не возьмет. Да и сам покупатель не очень-то горячится, спрашивая только для успокоения совести. Может, другие есть? На что обычно следует ответ: «Берите, берите, а то и этого не будет». И оба смотрят друг на друга с полнейшим равнодушием. Корейка долго возился под кроватью, как видно, отстегивая крышку чемодана и копаясь в нем наугад. «Эй, там, на шхуне!» – устало крикнул Остап. «Какое счастье, что вы не курите. Просить папирос у такого скряги, как вы, было бы просто мучительно. Вы никогда не протянули бы портсигара, боясь, что у вас вместо одной папиросы заберут несколько, а долго копались бы в кармане, с трудом приоткрывая коробку и вытаскивая оттуда жалкую согнутую папироску. Вы не хороший человек. Ну что вам стоит вытащить весь чемодан?» «Еще чего!» – буркнул Корейка, задыхаясь под кроватью. Сравнение со скрягой-курильщиком было ему неприятно. Как раз в эту минуту он вытягивал из чемодана толстенькие пачки. Никелированный язычок замка царапал его оголенные до локтя руки. Для удобства он лег на спину и продолжал работать, как шахтер в забое. Из тюфяка в глаза миллионера сыпались половы и прочая соломенная дрянь, какой-то порошок и хлебные усики. «Ах, как плохо!» – думал Александр Иванович. «Плохо и страшно. Вдруг он сейчас меня задушит и заберет все деньги? Очень просто. Разрежет на части и отправит малой скоростью в разные города, а голову заквасит в бочке с капустой». Корейка прошибла погребной сыростью. В страхе он выглянул из-под кровати. Бендер дремал на своем ящике, клоня голову к железнодорожному фонарю. «А может, его малой скоростью?» – подумал Александр Иванович, продолжая вытягивать пачки и ужасаясь. «В разные города. Строго конфиденциально, а?» Он снова выглянул. Великий комбинатор вытянулся и отчаянно, как док, зевнул. Потом он снова взял кондукторский фонарь и принялся им размахивать, выкликая: «Станция Хацапетовка! Выходите, гражданин! Приехали! Кстати, совсем забыл вам сказать. Может быть, вы собираетесь меня зарезать? Так знайте, я против. И потом, меня уже один раз убивали. Был такой взбалмошный старик из хорошей семьи, бывший предводитель дворянства, он же регистратор ЗАГСа Киса Воробьянинов. Мы с ним на паях искали счастье на сумму в 150 тысяч рублей. И вот перед самым размежеванием добытой суммы глупый предводитель полоснул меня бритвой по шее. Ах, как это было пошло, Корейка, пошло и больно. Хирурги еле-еле спасли мою молодую жизнь, за что я им глубоко признателен». Наконец Корейка вылез из-под кровати, пододвинув к ногам Остапа пачки с деньгами. Каждая пачка была аккуратно заклеена в белую бумагу и перевязана шпагатом. «99 пачек», — сказал Корейка грустно. «По 10 тысяч в каждой. Бумажками по 25 червонцев. Можете не проверять, у меня как в банке». «А где же сотая пачка?» – спросил Остап с энтузиазмом. «10 тысяч я вычел, в счет ограбления на морском берегу». «Но это уже свинство. Деньги истрачены на вас же. Не занимайтесь формалистикой». Корейка, вздыхая, выдал недостающие деньги, взамен чего получил свое жизнеописание в желтой папке с ботиночными тесемками. Жизнеописание он тут же сжег в железной печке, труба которой выходила сквозь крышу вагона. Остап в это время взял на выдержку одну из пачек, сорвал обертку и, убедившись, что Корейка не обманул, сунул ее в карман. «Где же валюта?» – придирчиво спросил великий комбинатор. «Где мексиканские доллары, турецкие лиры, где фунты, рупии, пизеты, центавосы, румынские леи, где лимитрофные латы и злоты? Дайте хоть часть валютой». «Берите, берите, что есть», — сказал Корейка, сидя перед печкой и глядя на корчащиеся в огне документы. «Берите, а то этого скоро не будет. Валюты не держу». «Вот я и миллионер», — воскликнул Остап с веселым удивлением. «Сбылись мечты идиота». Остап вдруг опечалился. Его поразила обыденность обстановки. Ему показалось странным, что мир не переменился сию же секунду, и что ничего, решительно ничего не произошло вокруг. И хотя он знал, что никаких таинственных пещер, бочонков с золотом и лампочек Аладдина в наше суровое время не полагается, все же ему стало чего-то жалко. Стало ему немного скучно, как Руальду Амундсену, когда он, проносясь в дирижабле Норги над Северным полюсом, к которому пробирался всю жизнь, без воодушевления сказал своим спутникам: «Ну, вот мы и прилетели». Внизу были битый лед, трещины, холод, пустота. Тайна раскрыта, цель достигнута. Делать больше нечего, и надо менять профессию. Но печаль минутна, потому что впереди слава, почет и уважение. Звучат хоры, стоят шпалерами гимназистки в белых пелеринах, плачут старушки-матери полярных исследователей, съеденных товарищами по экспедиции, исполняются национальные гимны, стреляют ракеты, и старый король прижимает исследователя к своим колючим орденам и звездам. Минутная слабость прошла. Остап побросал пачки в мешочек, любезно предложенный Александром Ивановичем, взял его под мышку и откатил тяжелую дверь товарного вагона. Праздник кончался. Ракеты с золотыми удочками закидывались в небо, вылавливая оттуда красных и зеленых рыбок. Холодный огонь брызгал в глаза, вертелись пиротехнические солнца. Захиженный телеграф на деревянной сцене шел спектакль для кочевников. Некоторые из них сидели на скамьях, другие же смотрели на представление с высоты своих седел. Часто ржали лошади. Литерный поезд был освещен от хвоста до головы. «Да!» — воскликнул Остап. «Банкет в вагон-ресторане! Я и забыл! Какая радость! Идемте, Корейка, я вас угощаю! Я всех угощаю! Согласно законам гостеприимства! Коньяк с лимончиком, клёцки из дичи, фрикандос с шампиньонами, старое венгерское, новое венгерское, шампанское вино!» «Фрикандо, фрикандо!» — сказал Корейка злобно. «А потом посадят! Я не хочу себя афишировать». «Я обещаю вам райский ужин на белой скатерти», — настаивал Остап. «Идемте, идемте. И вообще, бросьте отшельничество. Спешите выпить вашу долю спиртных напитков, съесть ваши 20 тысяч котлет. Не то налетят посторонние лица и сожрут вашу порцию. Я устрою вас в литерный поезд, там я свой человек. И уже завтра мы будем в сравнительно культурном центре. А там, с нашими миллионами, Александр Иванович». Великому комбинатору хотелось сейчас всех облагодетельствовать. Хотелось, чтобы всем было весело. Темное лицо Корейка тяготило его. И он принялся убеждать Александра Ивановича. Он был согласен с тем, что афишировать себя не следует. Но к чему морить себя голодом? Остап и сам толком не разбирал, зачем ему понадобился веселый табельщик, но раз начав, он не мог уже остановиться. Под конец он стал даже угрожать. «Будете вот сидеть на своем чемодане, а в один погожий денек явится к вам костлявая и косой по шее, а? Представляете себе аттракцион? Спешите, Александр Иванович, котлеты еще на столе, не будьте твердолобым». После потери миллиона Корейка стал мягче и восприимчивее. «Может, в самом деле проветриться», — сказал он неуверенно, — «прокатиться в центр? Но, конечно, без шика, без этого гусарства». «Какое уж тут гусарство! Просто два врача-общественника едут в Москву, чтобы посетить художественный театр и собственными глазами взглянуть на мумию в Музее изящных искусств. Берите чемодан!» Миллионеры пошли к поезду. Остап небрежно помахивал своим мешком, как кадилом. Александр Иванович улыбался глупейшим образом. Литерные пассажиры прогуливались, стараясь держаться поближе к вагонам, потому что уже прицепляли паровоз. В темноте мерцали белые штаны корреспондентов. В купе на верхней койке Остапа лежал под простыней незнакомый ему человек и читал газету. «Ну, слезайте», — дружелюбно сказал Остап. «Пришел хозяин». «Это мое место, товарищ», — заметил незнакомец. «Я Лев Рубашкин». «Знаете, Лев Рубашкин, не пробуждайте во мне зверя, уходите отсюда». Великого комбинатора толкал на борьбу недоумевающий взгляд Александра Ивановича. «Вот еще новости», — сказал корреспондент заносчиво. «Кто вы такой? Не ваше собачье дело. Говорят вам, слезайте и слезайте». «Всякий пьяный», — визгливо начал Рубашкин, — «будет здесь хулиганичать?» Остап молча схватил корреспондента за голую ногу. На крики Рубашкина сбежался весь вагон. Корейка на всякий случай убрался на площадку. «Деретесь?» — спросил Ухудшанский. «Но-но». Остапа, который уже успел хлопнуть Рубашкина мешком по голове, держали за руки Гаргантюа и толстый писатель в детской курточке. «Пусть он покажет билет!» — надрывался великий комбинатор. «Пусть покажет плацкарту!» Рубашкин, совершенно голый, прыгал с полки на полку и требовал коменданта. Оторвавшись от действительности, Остап тоже настаивал на вызове начальства. Скандал завершился большой неприятностью. Рубашкин предъявил и билет, и плацкарту, после чего трагическим голосом потребовал того же от Бендера. «А я не покажу из принципа!» – заявил великий комбинатор, поспешно покидая место происшествия. «У меня такие принципы!» «Заяц!» – завизжал Лев Рубашкин, выскочивший в коридор нагишом. «Обращаю ваше внимание, товарищ комендант, здесь ехал заяц!» «Где заяц?» – провозгласил комендант, в глазах которого появился гончий блеск. Александр Иванович, пугливо притаившийся за выступом трибуны, вглядывался в темноту, но ничего не мог различить. Возле поезда возились фигуры, прыгали папиросные огни и слышались голоса. «Потрудитесь предъявить! А я вам говорю, что из принципа! Хулиганство! Ведь верно, ведь правильно! Должен же кто-нибудь ехать без билета!» Стукнули буферные тарелки, над самой землей, шипя, пробежал тормозной воздух, и светлые окна вагонов сдвинулись с места. Остап еще хорохорился, но мимо него уже ехали полосатые диваны, багажные сетки, проводники с фонарями, букеты и потолочные пропеллеры вагон-ресторана. Уезжал банкет с шампанским вином, со старым и новым венгерским. Из рук вырвались клёцки из дичи и унеслись в ночь. Фрикандо, нежное фрикандо, о котором так горячо повествовал Остап, покинуло гремящий ключ. Александр Иванович приблизился. «Я этого так не оставлю», – ворчал Остап. «Бросили в пустыне корреспондента советской прессы. Я подыму на ноги всю общественность. Корейка, мы выезжаем первым же курьерским поездом. Закупим все места в международном вагоне». «Что вы», – сказал Корейка. «Какой уж там курьерский. Отсюда никакие поезда не ходят. По плану эксплуатация начнется только через 2 месяца». Остап поднял голову. Он увидел черное абиссинское небо, дикие звезды и все понял. Но робкое напоминание Корейка о банкете придало ему новые силы. «За холмом стоит самолет», — сказал Бендер. «Тот, который прилетел на торжество. Он идет только на рассвете. Мы успеем». Для того, чтобы успеть, миллионеры двинулись широким драмадерским шагом. Ноги их разъезжались в песке, горели костры кочевников, тащить чемодан и мешок было не то чтобы тяжело, но крайне противно. Покуда они карабкались на холм со стороны гремящего ключа, с противной стороны на холм в треске пропеллеров надвигался рассвет. Вниз с холма Бендер и Корейка уже бежали, боясь, что самолет улетит без них. Под высокими, как крыша, рифлеными крыльями самолета ходили маленькие механики в кожаных пальто. 3 пропеллера слабо вертелись, вентилируя пустыню. На квадратных окнах пассажирской кабины болтались занавески с плюшевыми шариками. Пилот прислонился спиной к алюминиевой ступеньке и ел пирожок, запивая его нарзаном из бутылки. «Мы пассажиры!» — крикнул Остап, задыхаясь. 2 билета первого класса!» Ему никто не ответил. Пилот бросил бутылку и стал надевать перчатки с раструбами. «Есть места!» — повторил Остап, хватая пилота за руку. «Пассажиров не принимаем», — сказал пилот, берясь за лестничный поручень. «Это специальный рейс». «Я покупаю самолет!» — поспешно сказал великий комбинатор. «Заверните в бумажку!» «С дороги!» — крикнул механик, подымаясь вслед за пилотом. Пропеллеры исчезли в быстром вращении. Дрожа и переваливаясь, самолет стал разворачиваться против ветра. Воздушные вихри вытолкнули миллионеров назад, к холму. С Остапа слетела капитанская фуражка и покатилась в сторону Индии с такой быстротой, что ее прибытие в Калькутту следовало бы ожидать не позже, чем через 3 часа. Так бы она и вкатилась на главную улицу Калькутты, вызывая своим загадочным появлением внимание кругов, близких к Intelligence Service, если бы самолет не улетел и буря не улеглась. В воздухе самолет блеснул ребрами и сгинул в солнечном свете. Остап сбегал за фуражкой, которая повисла на кустике саксаула, и молвил. «Транспорт отбился от рук. С железной дорогой мы поссорились, воздушные пути сообщения для нас закрыты, пешком 400 километров. Это не воодушевляет. Остается одно – принять ислам и передвигаться на верблюдах». Насчет ислама Корейка промолчал, но мысль о верблюдах ему понравилась. Заманчивый вид вагон-ресторана и самолета утвердил его в желании совершить развлекательную поездку врача-общественника, конечно, без гусарства, но и не без некоторой лихости. Аулы, прибывшие на смычку, еще не снялись, и верблюдов удалось купить неподалеку от гремящего ключа. Корабли пустыни обошлись по 180 рублей за штуку. «Как дешево!» – шепнул Остап. «Давайте купим 50 верблюдов! Или 100!» «Это гусарство!» – хмуро сказал Александр Иванович. «Что с ними делать? Хватит и двух!» Казахи с криками усадили путешественников между горбами, помогли привязать чемодан, мешок и провизию на дорогу, бурдюк с кумысом и двух баранов. Верблюды поднялись сперва на задние ноги, отчего миллионеры низко поклонились, а потом на передние ноги и зашагали вдоль полотна восточной магистрали. Бараны, привязанные веревочками, трусили позади, время от времени катя шарики и блея душераздирающим образом. «Эй, шейх Корейка!» — крикнул Остап. «Александр Ибн Иванович, прекрасна ли жизнь?» Шейх ничего не ответил. Ему попался ледащий верблюд, и он яростно лупил его по плешивому заду с аксауловой палкой.